В понедельник было принято решение распустить наше отделение по домам на побывку. Вопрос был только в том, как это сделать, учитывая, что дороги по-прежнему закрыты, а ВВС отказываются посылать вертолеты из-за данных разведки об ожидающемся обстреле зенитными ракетами. Тем не менее, нельзя было медлить. Передо мной были поникшие, подавленные, истосковавшиеся по дому солдаты. Некоторые из них, те, которые проштрафились, до сих пор ожидали своей первой увольнительной, потому что, когда штрафное время закончилось, они все равно не смогли воспользоваться тем, что им причитается. Ривер, Бейлис и Шпицер собрали вещи и стояли на изготовке уже 3 недели и 1 день назад. Но выход колонны был отменен из-за неблагоприятных разведданных. То же самое повторилось и с 2 колоннами спустя неделю. Так все 3 застряли на форпосте в грязном исподнем и сумрачном состоянии духа. 28 марта они были уверены, что все, на этот раз уже точно поедут. К ним присоединились Изитлау и Семилио, отбывавшие самое длительное наказание. Однако судьба распорядилась иначе. За 12 часов до долгожданного исхода бабахнуло впервые на дороге Веролист, и все подступы к Бафору были опять перекрыты наглухо. Еще неделя в условиях полной осады. Потом прибыл Зив с номером 2 и номером 3, Рыжим. Прождали еще 6 дней, и случилось то, что случилось. Зив погиб. Нет, ребятишкам срочно нужно отдохнуть. Когда я сообщил им, что в понедельник все отправляются по домам, они не поверили и уж во всяком случае отказались собирать вещи, потому что это дурная примета. Как спускаться с горы? А черт его знает. Днем пришла шифрованная телефонограмма с решением этого вопроса, но, честно говоря, очень странным. Название операции — исход из Египта. Суть — не на грузовиках и не вертолетом, а спускаемся с горы пешком. План такой. Выходим с форпоста через Белый пост длинной пешей колонной, идем напролом через заросли по крутому каменистому спуску нехоженными тропами. Далее долгий переход заброшенными полями и плантациями до коровьего поля, оттуда еще 5 километров по извилистой проселочной дороге, а там нас должны ждать сафари, которые прибудут точно в скоординированный с нами час, минута в минуту, и на них уже до границы. Первый раз нам предстояло такое предприятие. Между прочим, забегая вперед, скажу, что и последний. Хизбалла, надеялись мы, не ждет от нас ничего подобного. Во-первых, скорее всего, они вообще не обратят внимания. Колонна солдат в темноте не светит фарами, как грузовики, и не тарахтит, как вертолеты. А во-вторых, даже если и заметят, что кто-то крадется в ночи, то не успеют сорганизоваться и ударить как следует. И все-таки, когда известие об исходе из Египта распространилось по форпосту, никто не поверил. Это же абсолютное безрассудство — вести колонну, а в ней повара, связисты, интенданты и прочие, между нами это же джобники, солдаты небоевых частей, в темноте, пешком, километр за километром по вражеской территории. Смеялись, не верили в возможность столь рискованного мероприятия, однако решение было принято, и в 2 часа ночи мы шли уже оливковой рощей по склону. Холод собачий, а за пазухой и там, ниже к животу, как всегда, словно котел кипит. Капельки пота сбегают со лба, ползут по щекам. Ноги тяжелые. Ущелья, спуски, каменные насыпи, проволочные заграждения. Им нет конца. После нескольких падений понимаешь, что лучше не ступать по белым валунам. Как обычно, глухие раскаты залпов, приглушаемые расстоянием, то и дело нарушают студенное безмолвие. Когда входишь в ритм, страх ослабевает, а если противник начнет стрелять, пропадает совсем. В 3:30 подают голос петухи в Арнуне, громко, пронзительно, на всю приграничную полосу. Вдруг поднимается собачий лай. Чего они так заливаются? Неужто учуяли нас? Как могут обитатели деревень спать при таком шуме? Или они давно уже не спят? На горизонте между тусклыми огнями деревенских домов ярко горят кое-где зеленые флуоресцентные огни. Это мечети. Через несколько минут колонна вливается в небольшую рощу. Между деревьями, в считанных метрах от нас, горит костер. В воздухе запах дыма. Неужто какому-то арабу взбрело в голову жарить в такую пору шашлыки? Эмилио конючит, что все это слишком опасно, что это полное безумие. «Кто осмелится приблизиться к нам, дружочек?» — шепчет Зитлауи. «Когда я иду по Ливану с нашими ребятами, мне спокойнее, чем там на гражданке, ей-богу!» Я приостановился, положил руку на плечо Ошри и прошептал. «Второй, передай по цепочке, растянуться и соблюдать тишину». Ошри подбежал к риверу, идущему за ним. «Третий, передай, растянуть цепь». Мы шли осторожно, пригнувшись, видимость меньше метра. Вдруг прозвучал крик муэдзина. «Мухаммад Расулалла! Мухаммад Расулалла!» Он выкрикивал это раз за разом низким грубым голосом, постепенно к нему присоединились голоса со всех сторон. Я скомандовал пить. Солдаты потянули воду через трубочки, высовывающиеся из рюкзаков. Когда замечали подозрительное движение, все останавливались, опускались на одно колено. Мы с Ошри проверяли дорогу и давали сигнал, что можно идти дальше. Приходилось останавливаться из-за солдат небоевых частей, давать им передохнуть. Ты откидываешься назад, падаешь на спину, на вещмешок и расслабляешься. Что может быть приятнее? Большие вещмешки тюкают о землю почти беззвучно. Это как завалиться на первоклассный матрас, драпированный мягкой тканью и устланный атласными простынями. Лежишь и смотришь в небо. Луна словно гипнотизирует. Ривер по соседству перешептывается с Бейлисом. Впервые заговаривает по собственной инициативе про ту девушку из Нова, как будто вообще не помнит ее имени, а только интересуется, все ли с ней в порядке. Не была ли она в шоке после того случая, потому что ему все-таки как-то неудобно. «Ты знаешь ее?» — пробормотал он, смущаясь. «Нет», — сказал Бейлис и объяснил, — «она не из местных».